Внимание! Глава содержит нецензурную лексику. Не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет. Глава 178. Черные против Империи. Часть 1. В составе звериного корпуса были те, кто преуспевал в воздушном бою. Однако это было возможно только при наличии устойчивой позиции. Демонические звери плохо летали подолгу, поэтому в бою в небе они оказывались в невыгодном положении. Места их приземления было легко предугадать, их можно было снимать на расстоянии, и это означало бы их конец. Несмотря на это, все 7700 безумных демонических зверей и 4500 зверолюдей повернулись к небу. До сих пор они не могли отличить врагов от друзей и просто нападали друг на друга. Их катапультировали с верхних палуб 200 воздушных кораблей. Эти места едва ли можно назвать просторными. Они не были узкими, но не были и достаточно широкими, чтобы там можно было свободно передвигаться. Вот почему они последовали инстинктам и начали показывать свою силу. Но всегда в сторону неба. Причина была простой и ясной. Инстинкты подали им мощный сигнал. Приближается опасность. Самая суть ужаса. Тестороса просто хмуро обозревала их со скучающим видом. Видела она группу идиотов, беснующихся на воздушном корабле, который она планировала презентовать владыке демонов Римуру. Затем ей обрыдало, что группа явно безумных зверей летит в ее сторону. «А? Такая гадость!» «Если я это поскорее не вычищу, я вся обляпаюсь грязью. И... хоть это и звери, но подменять храбрость такой самоубийственной дуростью очень глупо. Но... если вы сошли с ума, думаю, ничего не поделаешь. По самой крайней мере, примите мое милостивое благословение!» С такими мыслями, не торопясь и не промахнувшись, она запустила росчерк смерти в плотное скопление воздушных кораблей. Все корабли, попавшие в идеальную сферу, поразила смерть. Луч смерти подействовал на океан, и погибла вся жизнь, попавшая под его действие. «Ты не можешь немного сдерживаться? Тогда нас очередь никогда не дойдет!» Сказал Тестороссе ошарашенный Веном. «Плохо стараешься. Присмотрись как следует, пожалуйста. Видишь? Еще есть выжившие», — сказала она, высмеивая неопытность Венома. Магическое восприятие Тестороссы точно выявило наличие нескольких выживших. Демонические звери имели свойства и монстров, и людей. Плоть, которой они были скованы, играла большую роль. Другими словами, они не могли выдержать росчерк смерти. Даже если бы они получили силу демонического зверя на человеческой основе, в итоге плоть, которая их связывала, была бы уничтожена лучом смерти. Иначе говоря, выжившие под действием этого заклинания либо были духовными формами, либо обладали идеальной совместимостью с демоническими элементами. Нет, еще возможно, то были мудрецы, достигшие идеального контроля над своими телами. Как бы то ни было, это заклинание могли выдержать только те, кто преодолел некоторый порог. «Выжившие, вот как. Интересно, похоже, мы тоже можем немного развлечься». Веном прищурился, оскалившись, и перенесся к своим подчиненным, готовым к бою. Можно сказать, что в этот самый миг король зверей Градим понял истинное значение ужаса и опасности. Когда он организовал строй, его подчиненные начали харкать кровью и падать. Выжило меньше сотни. Вообще, под началом Градима служили только его соотечественники, которые сражались с ним рядом в течение нескольких десятилетий. На этот раз те, кто успешно эволюционировал до рыцарей Химер, были ужасно ослаблены из-за нехватки демонических зверей для поглощения. Они обрели уникальный навык управления телом и погибли, даже не успев его использовать. Учитывая, что умерли даже рыцари Химеры, на таком уровне незачем было спрашивать, что стало с другими. Ярость, смертельный страх и ужас. Эти эмоции захлестнули сердце Градима. Всего одно заклинание, и он потерял большую часть своей армии. Это заклинание было столь мощным, что магические барьеры оказались бесполезны против него. Элитные маги были переведены на воздушные корабли высоко в небе, и из-за этого недосмотра защитные барьеры 200 кораблей на уровне моря оказались ослаблены. То есть это было оплошностью Градима. Коль скоро враг – высокоуровневый демон, следовало предположить, что он использует широкомасштабную атакующую магию. Как бы то ни было, даже хотя применение такого мощного заклинания было совершенно неожиданным, количество выживших было выше ожидаемого. «Вы заплатите, демоны!» Взревел король зверей, и снаряжение божественного уровня обернулось вокруг его тела с мощью демонического зверя внутри. В отличие от свойственной племени зверолюдей, эта способность была целиком усилена для специализации на боя, и тело Градима начало меняться. Одновременно взревев, все его подчиненные, 100 рыцарей Химер, высвободили свои силы. Верхний люк корабля открылся, и они выскочили на палубу. Так столкнулись демон и король зверей. Тестароса, владыка убийц, смотрела сверху вниз, встречая, противостоя и принимая взгляд короля зверей Градима, которым он сверлил ее с верхней палубы. За Тестаросой было 100 демонов-рыцарей, и у Градима было 100 подчиненных, рыцарей Химер. Соперничающие силы ожидали развязки. «Вернись, Веном! Твой черед. Я стану наслаждаться этим блюдом. Что касается твоих лакеев, то все идеально. Каждому из вас достанется по одному. Вы будете убивать тех, кто попытается покинуть это воздушное пространство. А потом, верно. Повинуйтесь словам Римуру сама и смотрите, чтобы никого из вас не убили. Кто такие мои товарищи, по-твоему? Мы не настолько тупые». «Да, так и надо, босс!» Они хотели выразить согласие со словами Венома, но Тестароса была страшна, и демоны-рыцари только тихонько это пробормотали. Заткнув идиотов тяжелым взглядом, Тестароса прищурилась. «Молчать, дурачье! Если хоть одного из нас убьют, нам всем конец. Если поняли, то брысь!» Разве не я тут командую?» Проигнорировав Венома, который хотел это сказать, по приказу Тестаросы демоны-рыцари начали движение. После них Тестароса и Градим. Они переместились на другую палубу корабля и начали противостояние. «Я генерал звериного корпуса армии Империи, король зверей Градим!» «Я смиренная и верная слуга владыки демонов Римуру сама. Тестароса, владыка убийц». На боевой клич Градима Тестароса ответила с изяществом. Так началась схватка и закончилась через миг. «Умри, грязный демон! Высочайший дар альтернатива! Активация! Получи! Ярость короля зверей! Король зверей!» «Заткнись. Твоя атака называется слишком длинно». Тело короля зверей Градима, закованное сверкающий доспех божественного класса, не смогло устоять перед черным двуручным мечом клинок смерти, которым владела Тестароса, и было порублено в лоскуты. Это был меч смерти, образованный языками черного сгущенного пламени, которые стали ключом к активации росчерка смерти. Аннигилирующий эффект высочайшего навыка, который Тестароса получила сразу же, как вознесла адского короля Белиала, даровал мгновенную смерть. Адский король Белиал походил на навык Руминос, и ему были подвластны жизни смерть. Отличие было в том, что он был нацелен больше на смерть. Поэтому можно было считать, что он уступал высочайшему навыку Руминос король похоти Асмодей. Но если оценивать только боевой потенциал, то ни о какой ущербности говорить не приходилось. Даже если избегать смертельных ударов, Тестароса вовсе не имела серьезных намерений. Она взмахнула мечом просто, чтобы заткнуть собеседника, а получился смертельный удар. Как бы то ни было, для короля зверей Градима его противник был просто слишком силен. Если бы это произошло до ее вознесения до владыки демонов, этот бой был бы чуть лучше, но вознесенная Тестероса была в числе сильнейших в темпости. И все же, против одного такого рыжеволосого демона она не имела ничего. Невероятно. Ты слишком сильная. Но мои подчиненные... они... Градим произнес это из последних сил, но его надежды уже рухнули. Ни один из его людей не смог взять верх над демонами-рыцарями. Все они были побеждены. Они сражались достаточно хорошо, но в итоге стали всего лишь очками опыта для демонов. Как же это? Ваше Величество, мои звери. И вот, элитный воин, даже по меркам Империи, король зверей Градим встретил печальный конец. И звериный корпус был уничтожен и стерт с лица земли. Бросив быстрый взгляд при помощи магического восприятия, чтобы убедиться в отсутствии признаков жизни, Тестероса покинула судно. Она отправилась помогать другим, хотя и заключила, что в этом нет необходимости. Демоны-рыцари последовали за ней. Как и следовало ожидать, до меня очередь не дошла. Пожаловался Веном, но рядом уже никого не было. После того, как Тестероса улетела, из флагмана вышел один мужчина. Он обозрел небо, убеждаясь, что демоны ушли. Ишь ты. Даже кто-то столь же впечатляющий, как я, пока не может победить такого монстра, как это. Но да, время идеальное. Я хотел убить Градима, но похоже, что он уже спекся. Тогда я приступлю. И вот он жадно набросился на труп Градима, ровно разрубленный пополам. Хрум-хрум. Он ел. Энергия начала вливаться в его тело. Накапливалась огромная мощь. Было так себе. Но этого едва ли достаточно. Думаю, пока мне стоит помолчать. Пробормотал он, взвешивая в руках разорванную броню божественного уровня, которую когда-то носил Градим, и влил в нее энергию. Доспех замерцал, как будто признавая этого мужчину новым хозяином, и начал чинить себя, пока не стал как новенький. С непринужденным выражением на лице мужчина надел его на себя. Его тело было полностью закрыто. Шлем скрыл его лицо, теперь его было не узнать. Мужчина кивнул и пошел прочь, направляясь к кругу переноса внутри корабля. Ультима и Каррера, следуя указаниям Дьябла, устремились к Императору. В любом случае, нужно было вычистить всякий беспокоящий мусор. Чтобы спустить пар от досады, вызванной невозможностью наблюдать, как действует их возлюбленный хозяин, им нужно было вынести отбросы. Если присмотреться, каждый воздушный корабль был окутан защитным барьером. Разные барьеры образовали многослойную защитную систему, и даже ядерная магия почти не действовала на нее. Как показал Дьябло ранее, если сконцентрировать заклинания, можно уничтожить часть барьера, но... Это такая морока, сообща заключили Ультима и Каррера. Но основные силы врага, кажется, собрались на Императорском флагмане. Раз такое дело, они просто ударят туда в первую очередь. Всего было 7 демонов-герцогов. Лейтенант Дьябло, Веном, класс графа. Лейтенанты Тестероссы, Мосс, класс герцога. Исьен, класс барона. Лейтенанты Ультимы, Вейрон, класс маркиза. Изонда, класс барона. Лейтенанты Карреры, Агера и Эспри, класс виконта. Каждый из них обладал большой силой. Этих существ можно было даже назвать королями преисподней. Однако даже при этом различие в классе отражало различие в силе. В этой военной операции высшее командование запретило даже одну смерть, поэтому они не могли позволить себе небрежности. Следовательно... Сонда, ты уничтожишь всех на кораблях, кроме флагмана. Если возможно, присоединись к Мосу и подержи его. Я не обнаруживаю никого особенно сильного, но сохраняй осторожность, ладно? Конечно, Ультима сама! Я, Зонда, немедленно примусь за дело по вашему приказанию. Ультима отдала Зонде приказ на истребление. 600 великих демонов рассеялись вокруг, создав барьер, чтобы остановить всех, кто попытается бежать. В итоге стало трудно покинуть битву в небе. Еще Ультимой втайне двигало желание быстро уничтожить врага и пойти понаблюдать за блеском ее хозяина рядом с Диабло. Она беспокоилась о Зонде, но ее личные интересы были выше. В этом была вся Ультима. Так они отправились на зачистку мелочи. Чтобы убить свою добычу, они проникли на верхнюю палубу флагмана, где находился Император. И вот две стороны встретились лицом к лицу. Владыка Боли Ультима и Владыка Угрозы Каррера, а также Вейрон, Агера и Эспри. На стороне Империи Император Рудра. 10 сильнейших гвардейцев Императора, от номера 1 до номера 10, под началом первого лейтенанта Конда. Должен был начаться решающий бой. Императора Рудру защищал абсолютный барьер. Он давал абсолютную защиту, никто не мог его разрушить. Но были некоторые условия. Энергия, которой он питался, происходила из верности тех, кто был рядом с Императором. Поблизости от Императора должен был быть верный подчиненный. И еще одно условие. Эта защита была постоянно активным идеальным барьером, но когда он действовал, были запрещены любые атаки и действия. Эта способность – высочайший навык короля правосудия Михаэля, стража замка. Было установлено, что в первую очередь по этой причине Гай не целил в Императора напрямую. Конечно, по этой же причине за несколько тысячелетий он превратился в шелуху, но... Поэтому Император не двигался с места. В миг, когда он начнет предпринимать агрессивные действия, исчезнет абсолютная защита. Насекомые. Не смейте препятствовать осуществлению моих замыслов! Гвардейцы, уничтожьте этих выродков! Император изъявил свою волю. Повинуемся! Верные рыцари Императора незамедлительно начали действовать, выполняя приказ. С другой стороны... Эй, Каррера! Неужели насекомые это мы? Ха-ха-ха! Быть такого не может, правда же? Но если он, да... Каррера со смехом отвергла замечание Ультимы. Но глаза ее не смеялись. В них был опасный блеск, как будто готовый взорваться в любой момент. Император повелел немедленно прикончить этих зловредных червей. Эти слова стали последней каплей. Вы все трупы нахуй! Червей? Ты сказал червей? Тупой хуман! Убью тебя! Я разнесу саму твою душу! Ультима разъярилась. Каррера выглядела спокойной, но поклялась никогда не прощать этих врагов. Если безболезненная смерть была следствием милосердия, то при отсутствии его пришлось бы умирать в мучениях. Враги в любом случае были бы убиты, но для этих девушек, видимо, разница была. Демоны, следившие за ними, дрожали от страха от их аур. Эй, Агера, не становится ли здесь слишком опасно для нас? Пожалуйста, хватит. Кроме того, учитывая, что был оскорблен наш хозяин, я думаю, что нужно дать им подобающее наказание. Ты тоже не выдержала. Поняв, что не может удержать обычно спокойную Агеру от проявления ярости, Эспри вздохнула. Сейчас было невозможно их остановить. Серьезно, сдаться было бы правильно. Вейрон наблюдал за беседой двух викантов. Внешне он выглядел безрассудным, но внутри почти обезумел. Его вышестоящие, владыки демонов, были такими сущностями, которых ни за что не следовало злить. «Глупые людишки! За свою тупость вы заплатите смертью!» Ужас, производимый его начальниками, был очень хорошо знаком Вейрону. И вот, точно как и предвкушал Вейрон, пара владык дьяволов высвободила свой ужас.